И так как нету справедливости на земле, вот этому-то дураку выпало в жены красавица по имени Монна Тесса, дочь Манучио де ля Кокулио, умная и очень проницательная. Сразу же, познав простоту мужа и будучи сама без ума влюблена в Федерико де Нери Пегголетти, молодого красавца, равно влюбленного в нее, она договорилась так, что Федерико являлся к ней в поместье в Камерате, где она проводила все лето, а муж приезжал туда лишь изредка, на ночлег. Но влюбленные не рассчитывали, чтобы первая ночь была для них последней, поэтому они договорились так. Прежде чем явиться к ней, он посмотрит на виноградник. Если увидит на винограднике шест, и на том шесте ослиный череп, и если череп будет обращен мордой к Флоренции, пусть без опаски и сомнений явится трижды, постучит, она отопрет ему. Если же ослиный череп мордой будет обращен к городу Фьезоле, пусть не приходит, это значит муж дома. Поступая так, они встречались много раз. Случилось однажды, что когда в ожидании своего милого Монна Тесса велела служанке приготовить двух жирных каплунов, свежих яиц, бутыль хорошего вина, муж, которого не ждали, внезапно явился. Дама была очень огорчена этим. Он и она поужинали солониной. Нет, ничего другого в доме не было. А приготовленный ужин она велела служанке снести в сад и положить у подошву персикового дерева, того самого, под которым она часто встречалась со своим возлюбленным. Вскоре после того, как супруги вошли в постель, явился Федериго и трижды тихо постучал. Муж тотчас же это услышал, а жена представилась спящей. Федериго постучал во второй раз. Удивленный этим, Джианни слегка толкнул жену. «Тесса! Тесса! Слышишь ли ты, что слышу я? В нашу дверь, кажется, стучатся». Жена, слышавшая то гораздо лучше, чем слышал муж, притворилась, будто только проснулась. «Что такое? Что ты говоришь?» «Я говорю, в нашу-то дверь, кажется, стучатся». «Стучатся!» — закричала жена. «Увы, мой Джанни, это привидение, от которого я в эти дни набралась такого страху, что запрятывала голову в подушке и не осмеливалась высунуть его, пока не рассветало». «Ничего, жена, не бойся!» — сказал муж. «И когда мы ложились в постель, я положил под подушку ладанку из кожи недоношенного ягненка, живой летучей мыши и трех огарков святой свечи, да еще перекрестил постель из конца в конец во имя Отца и Сына и Святаго Духа, прочел Телюцис, прочел Интемерату и многие другие очень помощные для таких случаев молитвы. Но жена, знавшая силу святой молитвы гораздо лучше, чем разумел муж, решила встать и предупредить любовника, что муж дома. Вот и отлично, — сказала она, — но я не найду себе покоя, пока мы не заговорим привидение». «А как же его заговаривают?» — спросил муж. «Вот позавчера, когда я ходила в Фьезоле на отпуск, на отпущение грехов, одна из страниц увидала, что я такая боязливая, да и научила меня святой молитвы и сказала, что много раз испытала силу этой молитвы, пока еще не была страницей, и всегда ей помогала. Без тебя я боялась это сделать, но теперь, когда ты дома, пойдем, муженек, и заговорим привидение». Встав, они подошли к двери, за которой стоял Федериго, и жена начала заговор. «Призрак, призрак, что по ночам бродишь, подняв полы пришел, подняв и уходишь, ступай в сад, к толстому персиковому дереву, найдешь у подошвы жирное, сальное, несколько катышков из-под моей курицы, приложись к бутыли и прочь ступай, а меня и моего мужа не замай». Проговорив это, она сказала мужу: «Плюнь, Джанни, плюнь». Джанни усердно плюнул на дверь, перекрестил ее и гаркнул во все горло: «Аминь!» Федериго, слышавший все это, ощутил такое желание расхохотаться, что чуть было не лопнул от потуги, сдерживая хохот. А когда муж плевал, он за дверью подсказывал: «Выплюй зубы, дурак!» Трижды заговорив привидение, супруги вошли в постель, а Федериго, хорошо уразумевший слова заговора, пошел в сад к толстому персиковому дереву, нашел свой ужин, снес домой и угостился со всеми удобствами. Впрочем, знаете, мои нежные дамы, ведь говорят, что жена читала заговор не так, а вовсе эдак, мол, «Призрак, призрак, ступай с Богом, оставь меня с моим мужем. Не я ослиный череп поворотила, а кто-то другой, чтоб ему пусто было бы». А потому, мои нежные дамы, от вашего выбора зависит принять из двух заговоров, какой вам более нравится. А коли хотите, берите сразу оба. Они обладают великой силой, как вы могли убедиться, прочитав мою новеллу, и когда-нибудь вам еще могут, ой, как пригодиться. Когда новеллу прослушали среди величайшего хохота, а заговор похвалили как полезный святой, король велел сказывать Элизе. Она сидела неподвижно, устремив взоры в лазоревую даль. Золотистые волосы не спадали на нежные плечи. Лицо ее являло подлинную смесь белых лилий и красных роз. Глаза, как у ясного сокола. Она более походила на ангела. На ней было белоснежного тончайшего полотна платье, плотно облегавшее тело сверху до пояса, а внизу широкое, как палатка, у ног. Глубоко переведя дух, точно очнувшись ото сна, она начала свою новеллу так. «Вы должны знать, мои нежные дамы, что у Танкреда, принца Салернского, во всю его жизнь была одна единственная дочь по имени Гисмонда, которую он так нежно любил, что хотя она и на много лет перешла брачный возраст, не в состоянии расстаться с любимой дочерью, не выдавал он ее замуж. А была она красавица телом и лицом, молодая, мужественная, мудрая. Среди всех людей, кого она видела при дворе отца, ни один человек не привлек ее внимание столь сильно, как один из слуг по имени Гвискардо. Человек, разумеется, низкого происхождения, но по своим качествам благороднее иного благорожденного. Вот ему-то она и отдала свое сердце. Юноша также ответил ей пламенной любовью, и молодые ничего так не желали, как сближения друг с другом. И еще вам следует знать, мои нежные дамы, что рядом с дворцом находилась вырытая давно тому назад пещера, в каковую можно было проникнуть только лишь через дверь, открывавшуюся в комнату Гисмонды. Когда она обнаружила это, естественно, заключила, что при наличии входа должен быть и выход, и действительно, после тщательных поисков она обнаружила этот выход в виде отдушины в потолке. Об этом она сообщила Гвискардо. Ночью Гвискардо спустился по веревочной лестнице в пещеру. Гисмонда же, услав своих девушек, ввела любимого к себе. Поступая так, они встречались много раз. И еще следует вам знать, мои нежные дамы, что у принца Танкреда было такое обыкновение — приходить в комнату дочери, побеседовать с ней несколько и идти к себе на покой. Однажды, когда Танкред явился к дочери, Гисмонда была в саду со своими девушками. не желая отвлечь ее от ее девичьих забав и радостей. Отец сел на лавку у подножья постели, надернул на себя полок от балдахина, словно с умыслом там спрятался. Старый человек незаметно для себя уснул. Гисмонда же, как на беду, в ту ночь вызвавшая к себе Гвискардо, открыла потайную дверь и ввела его к себе. Надо же было, мои нежные дамы, чтобы в то время, как молодые были вместе, старик, проснувшись, услыхал их. Смертельно оскорбленный Танкред решил смолчать, дабы тем вернее поступить так, как он и решился поступить. Ничего не подозревающий Гвискардо вышел в пещеру, оттуда на волю. Гисмонда вышла в сад подышать прохладой ночной. Оскорбленный отец в свои покои. Той же ночью, о третьем сне, был схвачен Гвискардо, и его приволокли к Танкреду. «Гвискардо, — сказал Танкред, — ты оскорбил и опозорил весь мой род». Гвискардо же, мои нежные дамы, ничего иного не ответил, как только... Танкред, любовь сильнее вас и меня. Всю ночь Танкред вращал по этому поводу разнообразные мысли. «Гисмонда, — сказал он утром дочери, — я так был уверен в твоей добродетели, что мне не могло бы прийти на ум, чтоб ты не то что поддалась, хотя бы подумала отдаться кому бы то ни было, кто б не был твоим мужем. Еще дал бы Бог, если тебе следовало так низко пасть, чтоб ты для этого дела взяла человека». Но среди такого обилия дворцовой знати ты остановила свой выбор на слуге. Что мне с ним делать, я знаю. Что мне делать с тобой, любимой своей дочерью? Отвечай! Услыхав, что схвачен Гвискардо, Гисмонда ощутила невообразимое горе и уж была близка к тому, чтобы выразить это горе воплями и слезами, как то обычно делают женщины. Но ее горделивый дух победил. Овладев собой, она отвечала отцу так. «Танкред, я любила, люблю и буду любить Гвискардо. Ты, будучи старым, забыл, что был молод. Отец, я молода, я полна вожделения, и я полюбила. Ты упрекаешь меня в том, что я сошла с человеком низкого происхождения. Да огляни же вокруг, посмотри на своих дворян, рассмотри их жизнь и нравы, и эти дворяне покажутся тебе худородными, а мой слуга благороднейший. Да, он беден, но бедность никого не может лишить благородства, одного лишь достояния. Что тебе со мною делать, спрашиваешь? А ты убей меня, если я того заслужила. Танкред познал величие духа дочери, но решил охладить ее пылкую любовь и приказал задушить Гвискардо, вынуть из него сердце и принести ему